как это происходит с каждым оставленным без присмотра в степях. Гайды подарила мне один снимок своего коня в той пустынной местности, после того, как я нарисовала ее портрет. В Випперсдорфе, она из газет и клея, папье-маше, мастерила огромные шаровидные камни гранитного облика, и только когда человек трогал такой валун, выяснялось, что он почти невесомый. Самый невероятный концептуальный проект был у финской бабушки, красавицы Сийки. Ее портрет в неизменном парике с прической «Фокстрот» она у меня отобрала и увезла, но копия осталась. Она сделала фильм о себе, как ее в течение года лечили в клинике от страшного сколиоза. Ее снимали и в моменты, когда ей было очень больно. Происходило почти что пытка. Ей надевали на голову обруч и скручивали винтами. Лицо ее обмякало. Губы расползались, как во время инсульта. Щеки блестели от потоков слез. Врачи ее снимали и голой в одном корсете, и когда она каталась на кресле, подвешенная головой к его спинке. Там имелась Т-образная склоненная конструкция, державшая ее голову в обруче прямо. После выздоровления она устроила в Хельсинки большую выставку с демонстрацией фильма о своих муках и лекциями. Успех был огромный, как она призналась. Потом она выпустила роман об этом и тоже имела грандиозный успех. Лекцию такого же содержания об истории болезни она прочла и нам. Я тихо работала над серией «Танго», экспериментировала. Мне позарез нужно было стекло. Ездила в Ютеборг. Для запоминания я его называла «Компьютеборг». Оказалось, что стекол в Германии не продают, не доверяя этот опасный материал простым людям. А в случае раскола они вызывают мастера. Явный заговор монопольщиков-стекольщиков. Но местный завхоз Герр Шульц выдал мне зеркало. Я заливала его и пол красками, делала многоразовые монотипии, пока оно в результате не раскололось. Пришлось продолжать на двух обломках. Однажды ко мне на велосипеде приехала наша Мэрил Стрип. Сделав круг по моей обширной студии, она увидела монотипии. Они шли у меня под названием «Карнавал». «Зачем так ярко?» — спросила она. «Не надо». Действительно, зачем? Спросом пользуются только дискретные, не действующие на нервы вещи. Никакие, спокойные, которые, повторяю в какой раз, можно повесить над диваном. Я собрала все эти работы и сунула их в нижнюю полку. Начала сначала. Работала ночами. Звучало танго моего детства. Танго голода и надежд. Как передать это ощущение? Ничего. Все ушло. Пустота. Была война. Осталась только любовь. Только одна пара, обнявшись над бездной. В бездне. Пустоту-то не изобразишь белым, нет? Предчувствие не передашь черным. Любовь не выразишь яркими пятнами, это совершенно другое. Но можно пробовать, пытаться, и вдруг что-то получится. Я повесила объявление о своей выставке с датой. Отступать было нельзя. В ночь на предпоследний день что-то начало получаться. Удалось сделать 5 работ. Работа сама шла в руки. Стояла глухая ночь. Музыка танго тихо звучала из магнитофона. Кругом на десятки километров простиралась тишина. Только иногда в лесах лаяли лисы, а деревенские собаки откликались. На обратном пути на ночной тропе, возвращаясь из студии, В свете фонаря я опять увидела метнувшуюся лису.